Глава 6. В 18:00 вечера Дронго отправился в сьют Райнера Веземана, позвонил и подождал, пока тренер откроет ему дверь. В двухкомнатном номере Веземана был образцовый порядок, все вещи уложены в шкаф и расставлены по полкам. Он устроился на диване, и Веземан включил свой ноутбук, показывая диск, на котором были указаны все члены команды. Затем протянул список. «Здесь все», — пояснил он. «Еще я добавил тех, кто с нами приехал». «Супругу Бочкареву включили?» — спросил Дронго. «Конечно нет», — удивился Веземан. «Она никогда в жизни не была в нашей раздевалке и не спускалась туда, как и Марина Фарбер. Она считает, что там слишком сильно пахнет мужским потом». «Ну, это правда, там действительно пахнет мужчинами, а не парфюмом». «Это еще ничего не значит», — возразил Дронго. «Причины для подобных действий могут быть самыми различными. Мне нужно все проверить, прежде чем я смогу найти нужного вам отравителя». «Действуйте», — согласился Веземан. «Мы будем здесь еще несколько дней, и я надеюсь, что до нашего отъезда мы сумеем вычислить этого предателя». Дронго забрал список и диск и попрощался с тренером. В своей комнате он переписал содержимое диска на свой ноутбук, добавив туда всех указанных в списке людей. 38 человек. Из них некоторых можно исключить, подумал он. А некоторых добавить, обратив особое внимание на биографические данные футболистов, их годы рождения, физические параметры, число забитых голов и сыгранных матчей. Эти данные не помогут вычислить возможного отравителя, но дают представление о всей команде и ее игроках. Нужно будет более подробно поговорить о каждом с Веземаном. И, конечно, со Скульским. А может, и с Чержовым, хотя Скульский вне всяких подозрений. Он появился здесь уже после двух отравлений Епифанцева. А Чержов может оказаться одним из самых главных подозреваемых. Кажется, Веземан говорил, что начальника команды тоже не было с ними в обоих случаях, когда отравили Епифанцева. Но это еще не гарантирует алиби самого Михаила Арташесовича Бабаяна. Ведь среди команды мог оказаться его исполнитель. Видимо, в качестве союзника придется использовать Скульского. Хотя и в этом случае все может оказаться гораздо сложнее. Возможно, все было подстроено таким образом, чтобы пригласить этого частного детектива и окончательно запутать поиски виновного. Или Чержова, которому логично было бы поручить подобную операцию. Уравнение с 30 неизвестными. Или чуть меньше. Охранников исключили. Бабаяна в обоих случаях не было. Женщины в раздевалку не спускались. Можно убрать многих. И тогда останется основной костяк команды. И все равно придется искать возможного отравителя среди них. И еще Рэйчел. Судя по разговору этого проходимца Милована, там происходит нечто странное. Ему и его неизвестному другу нужен отец Рэйчел. Интересно, кем он работает и почему он так интересует Мишковича. Нужно узнать как можно скорее, пока не случилась какая-то беда. Судя по всему, он не очень уважает и любит свою спутницу. Дронго еще раз посмотрел список. Затем поднялся, чтобы переодеться к ужину. Согласно правилам, за ужином не рекомендовалось появляться в шортах или пляжных костюмах. Он переоделся, надев рубашку с короткими рукавами и светлые брюки. Вниз спустился, когда часы пробили уже 8. В этот вечер за ужином была представлена кухня народов Средиземноморья. Он выбрал себе еду, направляясь к своему столику. Футболисты ужинали за столами, уставленными в ряд, на краю открытого ресторана под звездным небом. Дронго обратил внимание, что за крайним столиком уселся сам Бочкарев вместе со своей помощницей, которая оказалась рядом. Вместе с ним сидел и седой мужчина лет 50. Судя по фотографиям, записанным на диске, это был начальник команды Михаил Арташесович Бабаян. Очевидно, Бочкарев намеренно устраивался ужинать со своими футболистами, демонстрируя показной демократизм. Напротив него сидели относительно молодой человек с мелкими чертами лица, пресс-секретарь Феликс Олегов, сам Веземан и еще один полноватый мужчина лет 60. Его большая лысина и круглое лицо не позволяли перепутать его ни с кем другим. Это был Денис Петрович Григурко, специалист по питанию команды, шеф-повар, лично контролирующий диету футболистов. Супруги самого Бочкарева не было, очевидно. Она не считала нужным появляться в общем ресторане и ужинать с командой. И, судя по всему, такое положение вполне устраивало президента клуба. Сидевшая рядом с ним Марина Фарбер появилась в легком светлом платье и чувствовала себя достаточно уверенно. Она смеялась над шутками Григурко, который все время о чем-то говорил. Примерно минут через 30 появилась Рэйчел, одетая в темно-зеленое платье. Она прошла к столу и попросила официанта принести ей бутылку вина. Милована с ней не было, и это порадовало Дронго. Она сидела за столом, почти не притрагиваясь к бокалу вина, очевидно переживая разрыв со своим другом. Дронго уже собирался направиться в ее сторону, когда к нему подошел Веземан. «Может, присоединитесь к нам?» — предложил тренер. «Мы ужинаем в другом конце ресторана». «Я вас видел», — кивнул Дронго, поднимаясь со своего места. «Но не хотел вам мешать». «После ужина мы пойдем в бар», — сказал Веземан. «Господин Бочкарев приглашает и вас. Вы придете?» И тут Дронго увидел, как в ресторан вошел Милован, одетый в светлые джинсы и синюю рубашку. В руках у молодого человека была роза. «Вы придете?» — переспросил Веземан. «Что?» — немного растерянно проговорил Дронго. «Да, конечно, я приду. Обязательно. Спасибо за приглашение». Веземан отошел от его стола, а Милован уже подходил к столику Рэйчел с розой в руках. Увидев его, она вспыхнула и отвернулась. Но он подошел ближе, взял ее руку и что-то тихо сказал. Она покачала головой. Он снова что-то сказал, и снова она покачала головой. Тогда Милован демонстративно встал на колени и протянул ей розу, очевидно, вымаливая прощение. Она, наконец, повернулась, улыбнулась и взяла розу. Дронго нахмурился. Похоже, этому проходимцу удалось вымолить прощение. Милован поцеловал ей руку, уселся на стол и, не спрашивая разрешения, налил себе вина из ее бутылки. Кажется, примирение состоялось, и он начал о чем-то весело рассказывать. «Как можно быть такой дурой?» — зло подумал Дронго. Неужели она не чувствует, что он ее обманывает? Хотя кто из нас не совершал подобных ошибок? Команда Веземана уже ждала разрешения, когда можно будет выйти из-за стола. Веземан ввел строгую дисциплину, и здесь нельзя было выходить из-за стола, пока все не закончат ужинать. Милован и его подруга поднялись, чтобы пройти во внутреннее помещение и выбрать себе еду. Дронго тоже поднялся, направляясь за ними. У столиков, заставленных тарелками с разнообразными блюдами, Милован галантно пропустил вперед Рэйчел, встав слишком близко за ее спиной и почти касаясь ее тела. Дронго занял место сразу следом за ним, едва сдерживаясь от желания хлопнуть его по затылку. Рэйчел выбрала жареные овощи и кусочек куриного филе. Милован предпочитал жареное мясо с кровью. Они повернулись и с полными тарелками пошли обратно. Дронго долго смотрел им вслед, не уставая поражаться, как похожа была эта молодая женщина на его знакомую, погибшую больше 20 лет назад. «Простите», — услышал он голос стоявшего за его спиной гостя отеля, очевидно, француза. «Вы будете что-то брать?» «Да, извините». И Дронго взял тарелку, на которой лежал большой кусок хорошо прожаренного мяса с овощами. Он вернулся за свой столик, но почти ничего не ел, глядя в сторону молодой пары. Когда они закончили и, наконец, поднялись из-за стола, он снова проводил их долгим взглядом, заставляя себя оставаться на месте. При одной мысли, что Милован сейчас поднимется к ней в номер, ему становилось неприятно. Пронзительное чувство ревности, прежде он никогда ничего подобного не испытывал. Оно казалось ему диким пережитком, недостойным цивилизованного человека. Он всегда полагал, что любой человек должен иметь право выбора. Если мужчина или женщина хочет встречаться с другим человеком, это исключительно его право, которое не может быть никем ограничено. Как бы он поступил, если бы Джилл предпочла ему другого? Как бы он поступил? Ведь он, безусловно, ее любит, и каждый раз убеждал себя, что если это произойдет, он не станет претендовать на особую исключительность. Если ваша жена готова встречаться с другим, значит, винить нужно самого себя. Или в некоторых случаях, когда мы имеем дело с развращенной и испорченной душой, саму женщину. В любом случае, в обоих вариантах нужно разрывать отношения, а не устраивать мучительные сцены, дознания и ненужные скандалы. Дронго всегда считал, что в ревности больше уязвленного самолюбия, чем любви. Но сейчас, глядя на уходящую пару, он, кажется, впервые в жизни испытывал нечто вроде ревности к женщине, с которой даже не был знаком. «Вы будете что-нибудь есть?» — осторожно спросил подошедший официант. «Нет, спасибо», — ответил Дронго, а сам подумал, что своим не совсем адекватным поведением уже начал обращать на себя внимание остальных. Поднявшись в свой номер, он переоделся и пошел к бару, где уже собрались несколько человек вместе с Бочкаревым. Сам Лев Евгеньевич, Марина, тренер Веземан, начальник команды Бабаян, пресс-секретарь Олегов и Денис Григурко. Футболисты в такой поздний час уже отправились отдыхать. Режим соблюдался достаточно строго. «Идите к нам», — весело позвал Бочкарев. «Наших пинкертонов здесь нет, или вас лучше называть вторым Шерлоком Холмсом». «Лучше первым Дронгом, хотя, честно говоря, мне всегда очень нравился Шерлок Холмс», — признался эксперт, усаживаясь на диван рядом с Веземаном. «В мировой литературе он первый частный детектив», — сказала Марина. «Нет», — улыбнулся Дронго. «Второй. Первым был Огюст Дюпен, наделенный особыми аналитическими способностями в рассказах Эдгара По. А уж вторым после него стал Шерлок Холмс. Позже появились Паттер Браун, Пуаро, комиссар Мегре, Ниро Вульф и все остальные». «Никогда не слышал про Дюпена», — признался Бочкарев. «Как интересно. Получается, что был такой английский автор Эдгар По, который тоже писал детективы?» «Американский», — поправила его Марина. Обычно о нем не помнят, хотя он и считается родоначальником детективного жанра. Но именно Артур Конан Дойль сделал своего героя всемирно известным сыщиком. «Вот кого нам не хватает», — произнес Бочкарев. «Нового Шерлока Холмса. Хотя Гер Веземан уверяет нас, что наш новый знакомый может расследовать любое преступление. А Марина говорит, что он очень известный сыщик». «Эксперт по расследованиям преступлений», — поправила Марина. «Но действительно, очень известный». «Вот и отлично», — добродушно согласился Бочкарев. «Значит, мы скоро узнаем, кто из наших ребят решил сработать против команды. Узнаем и сразу выгоним, чтоб другим неповадно было. И выгоним с таким волчьим билетом, что его ни одна команда никогда в жизни больше не возьмет играть. Даже за команду дома престарелых». Сидевший по другую сторону от Веземана, Феликс Олегов перевел слова Бочкарева тренеру. Тот согласно кивнул. «Скажи официанту, чтоб принес нашему гостю что-нибудь выпить», — предложил Бочкарев. «И пусть принесет нам другие коктейли. В этих почти не чувствуется спиртного, как будто пьем сладкий сок с капельками рома». «Нужно заказать другой коктейль», — предложил Григурко. Он говорил по-русски с характерным украинским акцентом. «Я лучше сам выберу вам что-нибудь подходящее. Здесь многие официанты хорошо знают русский». «Мне что-нибудь полегче», — попросил Дронго. Григурко развернул меню и подозвал официанта. Вскоре на столиках перед гостями появились новые стаканы. «Мы уезжаем через 2 дня», — сказал Бочкарев, обращаясь к Дронго. «И было бы здорово, если вы смогли бы найти отравителя за это время. Я бы улетел отсюда в гораздо лучшем настроении». «Вы считаете, что расследование преступления можно приурочить к определенной дате?» — иронично уточнил Дронго. «Я думаю, что можно вычислить этого типа», — убежденно произнес Бочкарев. «У вас все козыри на руках. Черров и Скульский уже провели доскональное расследование, опросив всех членов команды. Вам остается только вычислить, кто именно мог это сделать. Главное, что нет неизвестных подозреваемых. Все они здесь, вместе с нами. Есть из кого выбирать. Для этого нужно уяснить хотя бы причины подобных действий», — заметил Дронго. «Если мы поймем причины, то истинного виновника можно легко выявить». «Причины как раз понятные», — возразил Бочкарев. «Тот, кто это сделал, сознательно хотел нашего проигрыша в обоих случаях, что и произошло. Убрать основного вратаря в таких важных матчах значит серьезно ослабить команду. Тут все ясно». «Я не об этих. Понятно, что Епифанцев отравили именно для того, чтобы ваша команда проиграла. Но почему отравитель хотел проигрыша вашей команды? Я говорю об этом. Вернее, о побудительных мотивах поступков отравителя. Деньги, зависть, недоброжелатели, конкуренты. Сколько угодно может быть побудительных мотивов», — недовольно пробурчал Бочкарев. Они говорили по-русски, а Феликс Олегов переводил их слова Веземану. Тот согласно кивал и в какой-то момент, не выдержав, вмешался в разговор. «Я до сих пор не верю, что в нашей команде могут быть такие люди. Спортсменам трудно лицемерить. Двойственность их поведения будет сразу видна на поле». Он нервничал и поэтому произнес фразу по-английски, а Феликс перевел ее на русский. «Тогда кто еще мог это сделать?» — нахмурившись, поинтересовался Бочкарев. «Я сам? Или Михаил Арташесович?» — показал он на Бабаяна. «Или, может, наш пресс-секретарь Феликс? Кто еще там бывает? Наш врач Эмик? Или сам Денис Петрович?» «Я еще не отравил ни одного человека в своей жизни», — обиделся Григурко. «Я повар, а не отравитель». «Вот именно. Я не хотел вас обидеть, Денис Петрович. — примирительно заметил Бочкарев. «Просто хочу объяснить нашему тренеру, что подозревать нужно всех. А сделал эту пакость один из тех, в кого он так безоговорочно верит». Он хотел еще что-то добавить, но увидел идущую по просторному холлу жену и, пробормотав какое-то проклятие, быстро поднялся. За ним поднялись и все остальные. Громко стуча каблуками, Эмилия Максимовна подошла к ним. Ей было около 40, и, несмотря на явные усилия пластических хирургов, она выглядела немного старше своих лет. Подтяжка лица, подправленный нос, немного увеличенные губы. Все эти детали можно было заметить при внимательном взгляде. Она даже нарастила себе грудь, но это было уже не столь заметно. Одетая в светло-желтое платье от известного английского модельера, Эмилия Максимовна надела обувь на высоких каблуках, которая зрительно сильно увеличивала ее рост. На руках часы, усыпанные бриллиантами, светлые волосы, собранные в один большой узел. Она подошла вплотную к мужу и, ни с кем не здороваясь, нервно спросила. «Я не совсем понимаю, что здесь происходит, Бочкарев». «Мы просто решили немного посидеть в баре», — пробормотал президент клуба. «Ты забыл, что тебе вообще нельзя пить. Твои последние анализы...» Продолжала возмущаться она. «Хватит!» — перебил ее супруг. «Мы ничего себе не позволяем. Просто решили немного посидеть». «А ты уже выздоровела? У тебя была мигрень». «Я приняла таблетку, позвала нашего врача, и Мик выдал мне таблетку от мигрени. Немного пришла в себя и решила поискать, где именно ты задержался». «Нам надо было поговорить с новым экспертом, которого рекомендовал Герр Веземан», — показал на Дронго Бочкарев. «Он считается лучшим экспертом по раскрытию любых преступлений, и завтра утром начнет свое расследование». Эмилия Максимовна, наконец, соизволила повернуть голову и посмотрела на Дронго. «Это он новый эксперт?» — спросила она у мужа. «Он понимает русский язык», — предостерег ее Бочкарев. «Вы говорите по-русски», — удивилась Эмилия Максимовна, бросив на Дронго внимательный взгляд. Она успела оценить обувь, часы и ремень незнакомца. Обувь и ремень были от известной швейцарской фирмы. Он носил их много лет. Часы от не менее известной часовой фирмы, знаменитой на весь мир. И, наконец, она уловила запах его парфюма. Весь этот набор ей, видимо, понравился. «Вы говорите по-русски?» — уточнила она. «Да». «Как вас зовут?» «Меня обычно называют Дронго». «Странное имя. Вы из Югославии или Албании?» «Я думала, что вы скорее итальянец». «Это не имя, а кличка». «Меня уже давно так называют», — пояснил он. «Ясно», — Эмилия Максимовна снова взглянула на мужа. «Может, ты проводишь меня на нашу виллу или мне возвращаться пешком?» «Конечно», — охотно согласился Бочкарев. Было заметно, что его неприятно поразил неожиданный приход супруги. Но он хотел избежать скандала в отеле. Эмилия Максимовна протянула на прощание руку Веземану. «До свидания, господин Веземан. До свидания, Михаил Арташесович и Денис Петрович!» Попрощалась она с руководителем команды и шеф-поваром. Остальных жена президента даже не удостоила своим вниманием. Марина отвернулась. Она чувствовала себя не совсем комфортно в присутствии супруги босса. Бочкарев взглянул на Феликса Олегова и приказал: «Пусть запишут счет на мой номер». И они с женой отошли. Марина облегченно вздохнула, снова усаживаясь на диван. За ней, молча, не решаясь комментировать ситуацию, опустились все остальные. Дронго усмехнулся и громко сказал: «Сложная женщина». Все промолчали. Настроение было окончательно испорчено. Первой поднялась Марина. «Я пойду спать», — сказала она вместо прощания. За ней почти сразу ушел Феликс Олегов. Еще через некоторое время бар покинули Григурка и Бабаян. Дронго остался сидеть вместе с Веземаном. «Вы посмотрели наш диск и мой список?» — поинтересовался тренер. «Посмотрел», — кивнул Дронго. «Я только хотел уточнить еще два момента. Супруга Бочкарева сказала про вашего врача. Он был в обоих случаях, когда происходили инциденты с вратарем. Разумеется, он и оказывал ему первую помощь. Мы ведь тогда подумали, что Епифанцев отравился грибами». «Я хотел бы с ним завтра поговорить». «Хорошо», — согласился тренер. «Утром после завтрака я скажу, чтобы он поехал с нами на тренировку. Обычно мы не берем его с собой по утрам, но завтра я его возьму». «Договорились», — сказал Дронго. Они пожали друг другу руки на прощание и разошлись по своим номерам. Дронго вошел в кабину лифта и нажал на первый этаж. Холл и бар, в котором они сидели, располагались на нулевом этаже. Наверху были еще первый и второй этажи, а внизу минус первый, где находились ресторан и фитнес-центр. Дронго вышел из кабины лифта, понимая, что нажал не на свой этаж, и прошел к 144 номеру, в котором жила Рэйчел. Он встал у дверей, прислушался, но ничего не услышал. Там было тихо. Он увидел, как в конце коридора к нему направляется какая-то пожилая женщина, похоже, японка. Дронго резко повернулся и пошел в другую сторону. Только этого не хватает. Он готов уже подслушивать, что происходит в ее номере. Неужели он совсем сходит с ума? Вернувшись на свой этаж и подойдя к своему номеру, он увидел стоявшую у дверей знакомую женскую фигуру. Это была Марина Фарбер. Услышав его шаги, она повернулась к нему и серьезно произнесла: «Я хочу с вами поговорить».